Ведь мне так хорошо знакомо. Держи меня, не отпускай. Я поднимаюсь над землей. Ведь мне так хорошо знакомо. Держи меня, не отпускай. Я смотрю на восход. Поезд ушел на восток. Я под откос, стрелка упала. Застой, я за тобой по песку. Свои стопы в следы твоих стоп. И это мои чувства в приторных рифмах. Но мое сердце в них застряло, как корабль на рифах. Где-то между черно-белых клавиш и гитарных рифов. Где-то между этажами в застрявших лифтах. Так звучат мои чувства к тебе. Громкий припев, плюс банальный куплет. Я на тебе. И ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет за тобой. По рельсам, по взлетным, по трассам. Сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, по лютой зиме. Хоть подземное царство, хоть за 3-9 земель. Все просто, без лишних. Наш остров не дышит. 300 входящих, но мы в бесшумном режиме. Сейчас они не нужны мне. Яркий сюжет на титрах уснем. Это важней и значит рискнем. Чем ответит мир на наш дерзкий вызов. Наивно по-детски, и пусть в этом нет смысла. Но ты вдохновляешь даже на смерть. Ты так прекрасно, больно смотреть. И пусть все против нас, и в нашу пользу расклад. Держи меня за руку и не отпускай. Между нами рай.